оружием в руках, опасаясь теперь возможной ловушки, он толкнул дверь, которая вела в коридор, отделанный мрамором. В конце его была видна другая открытая дверь, которая, по-видимому, вела в кухню. Когда тюльпан вошел, с пола, качаясь, пытался подняться человек, державшийся двумя руками за подбородок. Какое-то мгновение Рампоно разглядывал его с тупым видом, потом потряс головой, словно стараясь отогнать видение, и произнес изменившимся от сильного волнения голосом: «Тюльпан?» Нет ничего удивительного в том, что, увидев тюльпана, он немедленно узнал его. Сегодня утром тот сбрил свою римскую бородку, чтобы отрастить другую, которую ему уже никогда не придется менять. Когда дело будет окончено, он покинет Париж и Францию, несомненно, навсегда. «Я ищу вас уже 9 дней, мсье. Один мой друг, который для меня больше, чем друг, навел справки в военном ведомстве. Так я узнал о вашей вынужденной отставке и о том, в каком логове вы укрылись. Его тон был столь холоден, взгляд такой ледяной, все поведение выдавало такое холодное отношение, и, наконец, весь он был настолько не похож на самого себя, что можно было бы подумать, это кто-то другой, не будь мы уверены, что это он». Пистолетом он указал на коридор, они вышли. Мертвенно-бледный, безмолвный Рампоно шел впереди. В опустошенном салоне Фанфан закрыл на ключ все двери, тогда как его бывший командир стоял посреди комнаты на еще более кривых, чем прежде, ногах, взирая на него с испуганным видом. «Если я правильно понял, вы один здесь, Рампоно». «Мои слуги, я не знаю, они избили меня, они исчезли». Заикаясь от ужаса, он глядел на пистолет тюльпана. По-прежнему заикаясь, добавил: «Я отдам все, что у меня есть, все мое и капитал моего брата Дюгазона. Я выдам вам векселя, но не убивайте меня, тюльпан». Рампоно весь дрожал. «Мсье тюльпан», — поправил тюльпан, — «не убивайте меня, мсье тюльпан», — жалобно простонал тот. Тюльпан с отвращением увидел, как он упал на колени, с рыданиями протягивая к нему руки. Он был физически и морально настолько отвратителен, что выстрел ему прямо в лицо доставил бы большое удовлетворение. Но тюльпан не сделал этого, наоборот. Он положил пистолет на камин, усыпанный осколками венецианского зеркала. «Не кажется ли вам, Рампоно, что у меня есть немало причин убить вас?» — с иронией спросил он. «Не знаю, мсье, не убивайте меня, мой дом принадлежит вам, и если...» «Я намерен назвать вам эти причины. У каждой из них есть свое имя. Первая из них зовется Эвелина де Курк, которую вы силой и угрозами заточили в монастырь и которую вы тем самым убили. Вторая — мадам де Курк, ее мать, жизнь которой стала сплошным страданием. Она каждый день умоляет Господа положить конец ее мучениям. В военном ведомстве моему другу сказали, что весьма вероятно барон де Курк утонул в сене из-за угрызений совести, вызванных ужасным делом, идея которого принадлежит вам, что позволило этому человеку, пусть даже презираемому, но, может быть, заслуживающему жалости больше, чем презрения, перестать быть объектом ваших издевательств. Это третья причина. Я уж не говорю о вашем намерении 8 лет назад убить меня на дороге в Лувенсьен, о моем аресте по вашему приказу и моем смертном приговоре». «Но вы же не были расстреляны!» — закричал Рампоно в кратком приступе ярости. «Но не благодаря вам, не так ли? Поэтому заткните свою пасть. Кроме того, мне неприятно смотреть на ваши гнилые зубы». С этими словами он выхватил свою шпагу и со свистом взмахнул ею в воздухе. Рампоно, к этому моменту сжавшийся в комок, стоял в позе мусульманина на молитве и отчаянно бился головой о паркет. Он думал, что в следующий момент будет проткнут, как цыпленок, когда тюльпан ударил его ногой в плечо, чтобы заставить подняться, и сказал все с той же пугающей холодностью. «Вы помните Гужона Балена, Гужона, толстяка, моего лучшего друга, которого вы расстреляли на Корсике 15 лет тому назад? На другой день я дезертировал, но оставил кусок рубашки, который приколол к вашей палатке. Я написал: «Господин полковник, в один прекрасный день мы с вами встретимся». Однажды это случилось, но это не был прекрасный день. А сегодня это произошло. «Вставай!» — загремел он. И когда генерал поднялся на ноги, Тюльпан бросил: «Вашу шпагу». «Мою шпагу? Да, мы будем сражаться честно». Такое изумление было написано на отвратительной физиономии Рампоно и такое гнусное облегчение, что Тюльпан не мог удержаться от смеха. «Это было бы в вашем стиле», — сказал он, топнув ногой от злости. «Это было бы в вашем стиле считать, что я намерен вас просто убить. Убийство из-за угла я оставляю вам. Вперед, быстро вашу шпагу!»